после расставания. Мы расстались, но я все еще очень люблю его. Поэтому хочу удержать, но он, похоже, возненавидел меня. Однако я думаю, что только я смогу сделать его счастливым. Я хочу правильно донести свои чувства. Как мне поступить? Если ты по-прежнему любишь этого человека, может быть, стоит написать письмо от руки и изложить в нем всю искренность твоих чувств? Мне кажется, когда любишь, нельзя навязывать любимому человеку свои чувства. Может, вместо того, чтобы требовать и принуждать партнера принять твою любовь, стоит полностью излить ему душу и терпеливо подождать ответа? Потому что действительно счастливой может быть только обоюдная любовь. Так что хорошим выходом из ситуации будет написать письмо, отправить его и подождать ответа любимого человека. И даже если чувства будут невзаимны, ты все равно с прежней любовью, с уважением отнесешься к выбору небезразличного тебе человека. Потому что, когда истинно любишь, нужно уметь принимать решения своего партнера. Если действительно любишь, то ты должна взять на себя ответственность и за расставание. И хотя будет очень тяжело, если ты по-настоящему любишь, прояви уважение и понимание к тому, кто больше не хочет оставаться рядом с тобой. Если ты действительно любишь, не удерживай партнера, говоря, что тебе больно, а постарайся справиться с этой болью ради счастья любимого человека. Ведь то, как ты в одиночку хочешь удержать эту связь, говорит о том, что ты любишь лишь те эмоции и чувства, которые испытываешь. Поэтому, если любовь истинна, не навязывай ее другому человеку, отпусти ситуацию и постарайся пережить уготованную боль. Нужно уважать своего партнера и с заботой относиться к его чувствам. Нельзя требовать от человека, который ушел потому, что нахождение рядом с тобой приносило боль, вернуться, так как ранее он был счастлив. Расставание приносит боль, но последнее проявление любви и заботы в том, чтобы с искренним сердцем пожелать человеку счастья и отпустить. Нельзя причинять боль своему партнеру и принуждать его чувствовать то же, что и ты, только из-за того, что ты не можешь до него достучаться. Если ты считаешь себя той, кто способен сделать его самым счастливым, то встань на его место и подумай, что может принести ему счастье. Разве можно приносить боль другому человеку только потому, что ты сама хочешь избежать боли? Даже если кажется, что ты вот-вот упадешь из-за недостатка мужества, а проступившие от нестерпимой боли слезы застилают завтрашний день, смирись с этим расставанием, возьми на себя ответственность, это будет последним проявлением любви к партнеру, который так важен и ценен. Поэтому необходимо вытерпеть и пережить боль разрыва, если партнер не хочет больше находиться рядом. Подожди, если захочет, он сам вернется к тебе. А если ты хочешь рассказать ему, что у тебя на душе, напиши письмо и подожди ответа. Прими с уважением и пониманием решение своего партнера. Это последнее проявление любви, которое возможно между двумя расставшимися людьми. Ведь расставание означает, что даже любя, больше не можешь признаться в любви, по-прежнему любя, не можешь остаться рядом с любимым человеком. И взять ответственность за расставание означает справиться с этой болью. Нужно брать на себя ответственность в той же мере, что ты была ответственна за любовь. Если бы он действительно был счастлив рядом с тобой, он бы не ушел. Критерии для того, что сможет сделать счастливым партнера, устанавливаешь не ты, а твой партнер. Поэтому позаботься о том, чтобы партнер смог сделать выбор самостоятельно. Надеюсь, что твое сообщение, не обязательно в форме письма, своей искренностью коснется сердца любимого. И верю, что ты с уважением и пониманием, которое дает любовь, отнесешься к выбору партнера. Помни, что любовь только тогда становится счастливой, когда оба счастливы, находясь вместе, и по собственной воле решаете быть друг с другом. А принуждать другого к подобному — это не любовь, а эгоизм. Потому что в любую секунду сердце, прежде насильно удерживаемое, отвернется в сторону того, что ему мило. Потому что единственное, за что ты можешь взять ответственность и на чью защиту сможешь встать, это выбор партнера, который добровольно во имя собственного счастья решил остаться рядом. Ведь единственное, что может называться любовью, это те моменты, когда действие, приносящее тебе радость, становится источником радости и для дорогого человека. Но если отношения приносят лишь боль и угнетение, в них нет любви. Истинные отношения — это когда поступки, совершенные, чтобы порадовать тебя и партнеру, приносят радость, заставляя улыбку расцвести на его лице. Но если при расставании ты не в силах совладать с порывами души, то это значит лишь одно. Это не были отношения, уготованные судьбой, они еще только предстоят, поэтому не осталось иного выбора, кроме как расстаться. Ведь только накапливая опыт, мы постепенно приближаемся к цели в поисках своей судьбы. Я всем сердцем желаю тебе найти свою любовь, свою судьбу и обрести в этой любви счастье. Спустя много лет отношений мы расстались. Это было выстраданное решение, и хотя я ни о чем не жалею, мне все равно очень тяжело. Тебе, наверное, невыносимо больно. Да и как быть в порядке, когда ты рассталась с человеком, которого любила, с которым стала едина? По твоим словам, решение разойтись было осознанным, так как ты более не могла оставаться со своим партнером, но от этого расставания не становится менее мучительным. Потому что он был привычным человеком, неважно, хорошим или нет, которого ты любила всем сердцем и с которым создала уникальный цвет вашей пары. Но, несмотря на это, превозмогая боль разрыва, ты все же решила расстаться, потому что поняла. Ты не сможешь быть вместе с этим человеком до конца жизни. Это было непростое решение, оно стоило тебе множества сомнений и переживаний, но ты действительно сделала все возможное. Доверься принятому решению о необходимости расстаться. Благодаря этой вере ты должна пережить боль разлуки. Возможно, сейчас возникает желание вернуть человека, который всегда был рядом, потому что его отсутствие больно холодит и опустошает твое сердце. Но лишь пережив эту боль, оправившись от нее и поставив точку в расставании, ты обретешь новую любовь. Поэтому, если ты рассталась, так как у ваших отношений не было будущего, несмотря на всю тяжесть разрыва, переживи это. Стисни зубы. Ты рассталась ради встречи более зрелой и завершенной тебя с тем, кто будет по-настоящему любить тебя и заботиться о тебе, кто захочет быть с тобой до конца жизни. Я искренне надеюсь, что это расставание станет временем, которое ты уделишь себе. Любовь и забота, что ранее отдавались другому, наполнят тебя, сделав более целостной. Пусть твоя следующая любовь будет вечной. Бывало ли у тебя так, что ты все никак не мог забыть одного человека? Когда-то мы безумно любили друг друга, но сейчас у каждого своя личная жизнь. Но я постоянно вспоминаю о нем и очень скучаю. Не знаю, остались ли у меня чувства к этому человеку, жалею ли о нашем расставании или просто тоскую по общим воспоминаниям. Ты в таком смятении. Я думаю, этот опыт расставания был нужен, чтобы ты могла должным образом встретить свою следующую любовь. Разве то, что ты до сих пор скучаешь и тоскуешь, не говорит, что ты начала следующие отношения, еще не окончательно завершив для себя процесс расставания? Двое, встретившись, стали едины, но расставание с человеком, которого ты так сильно любила всем сердцем, внезапно разразилось и оставило тебя в холодном одиночестве. Тебя всегда кто-то держал за руку, постоянно смотрел в глаза, но теперь нет ни этой руки, ни этих любящих глаз, ни самой любви, и твоя душа понемногу пустеет. Потому что сейчас рядом нет того, кто всегда любил тебя и кого любила ты. Но если ты решила начать новые отношения, еще не преодолев одиночество, и если не сумеешь сохранить полноту и целостность новой, только начавшейся любви, то и ты, и человек, с которым ты на данный момент вместе, будете лишь страдать, и эти отношения подойдут к своему концу. Вот почему необходимо, преодолев боль и тоску, сомнения, одиночество и холод, оставшиеся после расставания, подняться на ноги и вновь обрести свою завершенность и нерушимую целостность. В этом и заключается ответственность расставания. Это удел разрыва, уготованный тебе. Лишь стерев цвет и следы человека, с которым ты постепенно становилась одним целым, лишь обретя свою завершенность и тем самым поставив точку в вашем расставании, только благодаря этой целостности можно придать полноту грядущей любви. Потому что так же, как мы несем ответственность за любовь, мы берем на себя обязательства из-за расставания. И груз этой ответственности никогда не бывает легок. Но было принято решение расстаться, это свершилось, и такова твоя доля. Но если ты вступишь в новые отношения, не поставив со своей стороны точку в расставании, новая любовь не сможет обрести всей полноты и, дрогнув, подойдет к концу. Она не будет крепка до тех пор, пока ты не примешь на себя весь груз ответственности, который все время отталкивала от себя. Поэтому хотя бы теперь постарайся завершить расставание, что суждено было пережить тогда, перед новой любовью. Не попадая в зависимость от объятий незнакомцев, в которых ты укрываешься словно под зонтом, чтобы избежать опустошенности, что приносит с собой проливающаяся дождем тоска и сомнения. Даже если ты попадешь под этот дождь и, вымокнув до нитки, будешь трястись от холода, даже если, простудившись, начнешь метаться от жара, тебе нужно завершить расставание. Строй новые отношения только тогда, когда ты сама сможешь держать этот зонтик. Попроси у своего нынешнего партнера немного времени и постарайся сперва разобраться с прошлым расставанием. Побудь наедине с собой и, научившись быть счастливой в одиночестве, попробуй снова сблизиться с человеком, который сейчас находится рядом, любит и ждет тебя. Если ты боишься, что чистосердечное признание может причинить партнеру боль, то, может быть, имеет смысл назвать ему иную причину, не ранящую так сильно, и получить это личное время для себя? Лишь поступив таким образом, ты сможешь вложить всю свою душу в новые отношения. Лишь так ты не будешь мучиться и терзаться от того, что не делаешь все возможное в только что начавшихся отношениях. И что важнее всего, благодаря этому у тебя будет счастливая любовь. Я искренне надеюсь, что ты поставишь точку в предыдущих отношениях и обретешь счастье в новой любви. Я уже раньше отправляла сообщение. Сегодня мы расстались. И все же я сделала для него последний подарок. Мне так больно. Я отдавала ему всю себя, а он оставался таким безразличным, и я ненавижу себя за то, что снова сделала ему подарок. Я хочу лишь, чтобы мои раны болели настолько сильно, что я перестала бы чувствовать эту безумную боль. Я кажусь такой жалкой, все время натыкаясь на подобных мужчин. Я хочу встретить человека, который умеет быть благодарным и будет любить меня так же сильно, как я любила. Что же мне для этого предпринять? Тебе будет трудно. Но не дай этим тяготам захлестнуть тебя. Надеюсь, ты сможешь это выдержать. И я верю. Эта боль станет предпосылкой для завершения целостности. Разве желание страдать так сильно, что ты не будешь ощущать боль, не оставив на душе, которая и сейчас безумно ценна и достойна любви, непосильное бремя? Не забывай, насколько драгоценно. Помни, ты рождена получать любовь, а не душевные раны. Ты бесценна, и одно твое существование является даром. Когда я получил твое предыдущее сообщение, я внезапно подумал: а вдруг ты любишь не своего партнера, а раны, получаемые в отношениях? Может, ты очарована мыслью, как ты несчастна и жалко в своих страданиях от душевных ран? Возможно, ты дорожишь неприязнью к человеку, который отвечает равнодушием на то, как ты отдаешь всю душу без остатка. А вдруг ты любишь жалость к себе, сознательно или бессознательно став жертвой этих отношений, которые называешь любовью? В прошлом сообщении ты написала, что хорошо иметь отвергнутую любовь и любить до тех пор, пока она не износится, и то послание вкупе с нынешним натолкнуло меня на мысли. Может быть, избрав себе эту роль, ты, сама того не зная, влюбилась в чувство жалости к самой себе и в обиду на своего партнера. Так разве человек, с которым ты сейчас встречаешься, всегда относился к тебе с небрежностью? Разве вы тогда не притянули друг друга? Не ты ли выбрала его, поскольку такой человек необходим, чтобы ты могла и дальше погружаться в сочувствие к себе и обиды? Если бы это было не так, ты бы не увлеклась им. Люди всегда находят друг друга, обращая внимание на какие-то внутренние проявления и особенности. Так, если бы у тебя не было определенных черт характера, то ты бы и не поддалась очарованию подобных людей. Ты бы просто прошла мимо, и ваши судьбы никогда бы не пересеклись. Единственный способ решить застарелые проблемы — это разобраться в том, что творится в твоей душе. Какая часть твоей души способна привлекать таких людей? И как ни удивительно, после проведенного анализа, когда ты работаешь над исправлением этой части, все мучительные сложности зачастую исчезают. Говорят, что женщины, которых в детстве раздражала какая-то черта характера отца, часто встречаются с мужчинами со схожей особенностью и выходят за них замуж. И эта обида с отца переходит на молодого человека, а затем на мужа. Поэтому ты и страдаешь, погружаясь все глубже в пучину жалости к самой себе. Так в чем же причина этого явления? Потому что если ты сама не изменишься, то и мир останется прежним. Ведь жизнь будет сталкивать с теми же проблемами до тех пор, пока ты окончательно не разберешься с ними со всей решимостью, с желанием вырасти. И ты будешь встречаться с одними и теми же затруднениями, пока не сумеешь вырасти до уровня, когда отпадет необходимость в повторении жизненного урока. Поэтому нужно внимательно изучить, что именно в твоем характере привлекает все эти сложности, а когда изменишь эту часть и вырастешь, жизнь перестанет заставлять тебя проходить одни и те же испытания. Проблема того, что ты постоянно встречаешь похожих людей в отношениях с ними. Ты страдаешь, но в этой боли ты видишь некоторого рода эмоциональное вознаграждение. Иными словами, ты наслаждаешься ролью жертвы. Если ты изменишься и станешь той, кто больше не хочет получать эмоциональное вознаграждение через обиды и жалость, подобные ситуации больше не смогут причинить тебе боль. Несмотря на то, что ты ненавидишь такое отношение к себе, ты все же хочешь хотя бы ненадолго побыть человеком, который дарит эти эмоции. Но судьба больше никогда не сведет тебя с подобными людьми, потому что они потеряют свою привлекательность. Ты встретила своего партнера, ничего не зная о нем, но даже узнав, что он за человек, неужели ты хочешь сохранить отношения, несмотря на отравляющие объятия боли и мыслей «я самоотверженная, но потому еще и жалкая»? Но ты не останешься такой, потому что слишком драгоценна и дорожишь своей жизнью, чтобы быть вместе с подобным человеком. Лучший выход из ситуации для тех несчастных, в чьей голове беспрестанно крутятся обиды, — забыть их. Но почему же они, даже зная это, не в состоянии ничего сделать? Потому ли, что трудно отпустить обиды? Нет. Потому что они сами не желают расставаться с ними. Потому что эти обиды приносят какое-то наслаждение. Если кто-то достанет нож и спросит «выбирай, расстаться с жизнью или с обидами», мы в ту же секунду отбросим все свои недовольства. То есть мы с ними не расстаемся не потому, что не можем, а потому, что не хотим. Так сможешь ли ты отказаться от обид и жалости к себе ради собственного счастья? Ты ведь сделаешь это? Если ты действительно хочешь встретить хорошего человека и обрести счастье, если ты искренна в своем желании, если стремишься выбраться из этого ужасающего образа жизни и стать по-настоящему счастливой, сделай свой выбор сейчас. И пообещай себе измениться. Пообещай, что ты больше не будешь вместе с человеком, рядом с которым твоя самооценка падает, который не обращает внимания на твои ценности, относится с пренебрежением. Если ты искренне ценишь себя, нужно уметь самостоятельно защитить свою значимость. Если к человеку с высокой самооценкой кто-то относится без уважения, то любящий себя человек не будет приближаться к таким людям, но человек с низкой самооценкой подумает: «Я недостоин даже такого отношения» и стерпит. Но даже внутренне крича от боли и наносимых обид, он не сдвинется с места. Разве ты заслуживаешь такого обращения? Ты правда такого о себе мнения? Теперь ты выросла настолько, что жизнь решит. Тебе больше не нужно снова и снова преодолевать эту сложную ситуацию. Ведь ты научилась по-настоящему любить и ценить себя. Теперь найди того, кто будет любить и заботиться о тебе с той же силой, с какой ты дорожишь собой и любишь себя. Полюби себя еще сильнее, как если бы считала это чем-то естественным. Стань тем драгоценным человеком, который будет видеть собственную значимость, ведь ты сама создаешь свою ценность. Выбери собственное счастье, выбравшись из объятий жалости к себе, такой несчастной и незначительной. Прими тот факт, что жизнь, с которой ты сталкиваешься, создал не кто-то другой, а ты. Теперь измени свой выбор и заверши свою целостность. Найди в себе смелость открыто выражать мысли и прямо говорить, когда ты чего-то не хочешь. Поначалу может быть сложно, но не забрасывай тренировки. Постоянно упражняясь в отстаивании своих ценностей и значимости, не оказывайся в плену у отношений. Когда ты станешь человеком, способным быть счастливым даже наедине с собой, отношения с людьми перестанут иметь такую власть, потому что исчезнет страх. А что, если этот человек меня не взлюбит? А что, если из-за этого я останусь одна? Ведь даже если это произойдет, ты можешь быть счастлива в одиночестве. И что самое парадоксальное, люди с таким чувством собственного достоинства в отношениях с другими получают еще больше любви и уважения. В этом и заключается сила уверенности в себе. Измени аромат своего внутреннего мира. Если ты его изменишь, то люди, привлеченные прежним ароматом, утратят интерес к новому запаху и уйдут в поисках чего-то иного, и в твоей жизни появятся те, кто заинтересуется новой тобой. Ты встретишь человека, который точно в волшебном сне будет со всей заботой и любовью наполнять до краев твою душу радостью и воодушевлять, чтобы ты засияла еще ярче и прекраснее. И единственное, что для этого нужно — полюбить себя и начать беречь еще чуточку больше. Ты лишь откладывала то, что является естественным. Поэтому сделай все возможное и позаботься о своем аромате. Благодаря активному росту и внутренней целостности, наполненной искренностью, ты создашь чудесный, волшебный аромат. Пусть это расставание станет прекрасным опытом, чтобы прежняя ситуация более не повторялась. Я искренне надеюсь, что в разлуке ты обретешь внутреннюю целостность и в будущем найдешь восхитительную и сказочную любовь. У тебя все будет хорошо. Ты отлично справишься, ведь это ты. И не забывай. От мира можно получить ровно столько любви, сколько ты отдаешь себе. Поэтому обязательно полюби себя, ведь и сейчас ты достойна любви. Я желаю тебе этого. Я писала тебе, прося помощи. Я любила, но не могла встречаться, испытывая страх и недоверие. Сегодня я поставила точку в своих отношениях и собираюсь вернуться к холостяцкой жизни. Будет, конечно, трудно, но ведь время все расставит на свои места, правда? Даже оправившееся через какое-то время от прежних увечий израненное сердце, получая новые раны, все равно будет болеть, если не произойдут перемены. Цитата из моей книги «Не теряй мужества, борись». Поэтому необходимо тренироваться, завершить внутреннюю целостность и через это вырасти. Полагайся не на время, а на собственный рост. Подумай о времени в одиночестве, как о возможности вырасти, обретя внутреннюю завершенность и проведи его с радостью в душе. А для этого тебе сейчас нужно пережить боль. Жизнь всегда, прося стать нас лучше, уготавливает на нашу долю столько боли, сколько мы в состоянии перенести, и обнимает в отчаянной надежде, что мы обретем свое счастье. Поэтому не отворачивайся и не избегай эти мучительные тяжелые времена, а встреться с ними лицом к лицу. Чтобы излечить боль, нужно сделать все возможное и приложить усилия. Попробуй самостоятельно сделать то, что раньше делала только вместе с кем-то. Посмотри фильм наедине с собой, сходи в кафе, отправься в поездку, купи себе подарок, чтобы унять боль. Прислушайся к внутреннему диалогу с собой, который ты ведешь, оставшись одна. Возможно, твоя душа говорит: «Мне немного стыдно путешествовать в одиночку». Утешь себя словами: «Все в порядке, ведь я с тобой. Теперь я возмещу то время, на которое я тебя оставила, и посвящу мое время тебе, стану еще ближе и буду еще сильнее любить. Даже если боишься высоты, поднимись на гору или на самое высокое здание. Пробуй встретиться лицом к лицу с тем, чего избегала, что не могла сделать из страха, день за днем начинает двигаться к росту и ухаживать за своим волшебным внутренним миром. Постарайся полюбить себя и начать дорожить собой такой, какая ты есть. Так, с помощью твоей обогатившейся души и повысившейся самооценки, ты защитишь себя от грядущих страданий. К когда ты двигаешься к росту вслед за течением времени, даже если вскоре вновь случится что-то подобное, что сейчас рвет на части душу, ты останешься спокойна. Ты сможешь пройти это испытание с улыбкой. Поэтому помни, фраза «время излечивает боль» лишь наполовину правдива, а наполовину ложна. Нынешние раны затянутся, но если не начать движение к росту, то те же события принесут еще большую боль. Поэтому не убегай от возложенной задачи по завершении своей внутренней целостности. Надеюсь, ты сможешь уберечь себя от получения новых ран и повторяющихся ситуаций. Я всей душой верю и желаю тебе стать еще счастливее и прекраснее через эту боль. Почему же так тяжело? Конец наших отношений уже вот-вот наступит, и если поначалу я относилась к этому спокойно, то теперь мне становится все труднее. Думаю, все из-за чувства опустошенности, но как мне справиться? Когда внезапно сталкиваешься с нехваткой любви, которую ты так щедро дарила дорогому человеку и получала от него, на душе становится так одиноко и пусто. Двое, существовавшие прежде по отдельности, встретились и стали одним целым. И, конечно, когда это единое целое вновь распадается надвое, будет тяжело. Он и ты создали новый цвет. Он стал тобой, отказавшись от какой-то части себя и наоборот. Но когда все внезапно исчезнет, не останется ничего истинного. И, разумеется, будет больно смывать с себя цвет другого человека. Внутреннее опустошение естественно, когда тот, кто всегда держал за руку, исчезает. Конечно, будет холодно без его тепла, которое ты ощущала. И когда расставание, невозможное ранее, начало витать в воздухе и тяготить, на глазах не могут не проступить слезы боли. Такое уж расставание, когда ты отрываешь его, так нежно любимого, от сердца. Боль от расставания такая же сильная, какой была любовь, в этом и состоит ответственность за расставание. Но ведь даже зная обо всем этом, ты выбрала расставание. Поэтому стисни зубы. Не уворачивайся от ответственности за собственный выбор, сделай все возможное, чтобы выполнить свои обязательства и сумей справиться с ними. Такова горькая доля разлуки, таково окончательное завершение разрыва. Потому что расставание — первый шаг к новой любви. Если ты не справишься с душевной пустотой, в будущем, вероятно, лишь пострадаешь в отношениях с тем же человеком или с новым возлюбленным. Постарайся стать человеком, который может быть целостным и счастливым даже наедине с собой. Встречайся и болтай с друзьями, отправься в путешествие в одиночку, прочитай книгу, дающую пищу для ума, сходи на концерт. Отправься на свидание с собой, кому все это время ты не уделяла внимания, не проявляла должной любви, от кого отворачивалась, любя другого человека. Верни всю ту любовь, которую ты раздавала все это время, и направь на себя. Обрети прекрасную целостность и полюби себя, сияющую и искрящуюся счастьем даже наедине с собой. Не ищи на стороне того, что поможет унять это одиночество». Спонтанные увлечения и удовольствия могут на время сделать тебя счастливой, но ядовитая пустота вернется. Поэтому закрой глаза и обратись к своей душе. Встреться со своим внутренним миром. Прислушайся к голосу сердца, которому все это время оставалось глухо. Ведь оно говорит: «До сих пор ты тратила всю себя на других людей, мне было одиноко, поэтому я так страшно опустела. Ты не обращала на меня внимания, и я все время посылала сигналы, чтобы ты заметила меня. Сигналы под названием «чувство одиночества и пустоты». Как же больно будет твоему сердцу, если ты неверно истолкуешь эти сигналы и обратишься не к своему внутреннему миру, а к внешнему. Поэтому прислушайся к голосу сердца. Твоя душа подсказывает, что именно может по-настоящему наполнить внутренний мир и сделать тебя счастливой. Даже если тебе сейчас больно, все в порядке. Ведь благодаря этой боли ты будешь счастлива и начнешь сиять еще ярче. Все правда хорошо. Я всей душой желаю тебе вырасти и благодаря дарованной боли обрести внутреннюю завершенность и счастье. Надеюсь, что ты не сбежишь перед лицом ответственности за расставание, но примешь ее и достойно справишься с ней. И хотя тебе сейчас настолько больно, и кажется, будто сердце разорвется, Я хочу, чтобы ты приняла это испытание с благодарностью и распустилась подобно прекрасному цветку. Я только вчера рассталась с парнем, а сегодня у него уже появилась новая девушка. Не знаю, как справиться с этим. Я ненавижу его за это. Мне так горько. Расставание является разрешением своему бывшему партнеру попасть в объятия другого человека, позволить ему дарить те же взгляды и ту же любовь, которую он прежде дарил тебе, разрешить теплу его рук, которая раньше обогревала тебя, согревать другого человека. Если вы расстались, ты не можешь вменять ему эту вину, ведь это не измена. Но если он так быстро оправился от расставания и начал отношения с другой женщиной, то это говорит о его поверхностности. Тебе-то горестно, ты обижена, но и у тебя, и у того мужчины свой путь в любви. Поэтому вместо того, чтобы держать на него обиду, прими эту горькую участь расставания. Глядя на то, как он легко ко всему относится, тебе, наверное, очень горько. Но тот, кто страдает, куда прекраснее того, кому все безразлично. Если это была любовь, настоящая любовь, то боль — это естественно. Именно поэтому в следующий раз ты снова отдашься любви всем сердцем и также будешь страдать. Но это чувство прекрасно, ведь означает, что твое сердце умеет любить. Тот, кому все безразлично, скорее всего, не умеет любить по-настоящему глубоко, а значит, не сможет многому научиться у любви и расставания, и его любовь никогда не станет зрелой. Но ты ведь сейчас взрослеешь и становишься мудрее. Поэтому твоя следующая любовь будет еще прекраснее. А он, вероятно, продолжит относиться к любви с той же легкостью. Но можно ли назвать такое чувство истинной любовью? И сможет ли он быть по-настоящему счастлив в таких отношениях? Так что не обижайся. Ты, страдающая сейчас, гораздо мудрее и прекраснее. Теперь сосредоточься на том, чтобы принять эту боль и пройти через нее до конца, завершить эту главу, отпустить. Ведь больше ты не имеешь права вмешиваться в его жизнь. Принять это невыносимо больно, сердце разрывается, но такова доля оставленного. Пожалуйста, я искренне надеюсь, что ты полностью переживешь эту боль, отпустишь ее и будешь способна любить всем сердцем. Чтобы с каждой любовью ты становилась глубже и мудрее и однажды обрела вечную любовь. От всей души желаю тебе быть счастливой. Расставание. Я прочитала ваши тексты и зашла сюда. Стало так легко, что я даже расплакалась. Со мной ведь все будет хорошо, правда? Все будет хорошо. Я тоже проходил через расставание. Бывало, что вроде все нормально, а потом накатывает та самая грусть, с которой не справиться, и плачешь, не прекращая. Это был период, когда я невыносимо тяжело забывал одного человека. Но если оглянуться назад, расставание было необходимо. Даже если все вернуть назад, мы бы расстались ради счастья друг друга. Чтобы понять это, нужно было пережить всесокрушающую боль. Потому боль — это нормально. Правда, нормально. Эта боль обязательно приведет тебя в теплые объятия еще более прекрасной и светлой любви. Сейчас, наверное, даже нет сил снова любить, но, пройдя через долгую боль расставания, ты встретишь еще более замечательного человека и обретешь прекрасную любовь. Так что позволь себе чувствовать боль, ведь в конце все будет хорошо. Благодаря этой боли ты засияешь ярче и станешь еще прекраснее. Поэтому я не буду говорить тебе «не думай о боли». Вместо этого я скажу: разреши себе чувствовать боль сколько нужно и плачь волю, если хочется. Я просто надеюсь, что ты сможешь принять боль с легким сердцем. Так ты станешь счастливее, будешь дарить и принимать еще более прекрасную любовь. Так что не проклинай боль, что пришла ради твоего же счастья. Я от всей души верю в ту тебя, которая повзрослеет благодаря этому испытанию и будет любить куда сильнее. Прочитав твои эссе, я долго размышляла и немного успокоилась, но боль расставания до сих пор терзает меня. Стоит ли притворяться, что я в порядке или что мне весело? Или, если грустно, нужно действительно грустить? Печаль же притупится со временем. Я переживаю, смогу ли я перенести все это. Как же мне быть? Тебе так тяжело. Прежде всего, постарайся не концентрироваться и не относиться слишком серьезно к этой боли. Посмотри на боль и начни думать о ней как о чем-то проходящем. Нет необходимости притворяться, что тебе не больно. Но что же тогда делать с болью? Признай и прими ее. Не противься этой боли. Если посмотреть на нее с открытой душой, ты ощутишь своего рода свободу. И если в твоей душе образуется пустое пространство, наполни его любовью. Позаботься о себе и полюби себя, с трепетом и нежностью в душе преподнеси себе подарок, ведь ты так долго страдала. Выдели время на свидание с собой. Отправься в одиночку в путешествие, сходи в кафе, прогуляйся по магазинам, посмотри фильм, покатайся на машине, послушай музыку, встреться с друзьями и обсуди все новости, которые у вас скопились за это время. Проведи это время наедине с собой с любовью и заботой, обнимая и утешая себя. Когда нам плохо, вместо того, чтобы обратить внимание на душу, мы оставляем ее, думая, что все пройдет и время расставит все на свои места. Но боль не лечится временем. Со временем эта боль, конечно, исчезнет, но ты снова получишь мучительные раны в похожей ситуации. Поэтому, если ты действительно хочешь исцелиться, не испытывать боль, нужно обратить внимание на свою душу и вместе с ней вырасти. Истерзанная ранами душа, обращаясь к тебе, просит: «Излечи меня, обрати на меня внимание, позаботься обо мне, полюби меня». Поэтому тебе сейчас больно. Перестань игнорировать голос сердца. Встреться с болью лицом к лицу, прижми ее к своей груди, излечись и начни движение в сторону роста. Конечно, даже в процессе развития, когда ты обращаешь поток интереса и любви, который прежде был направлен на других, ты будешь сталкиваться с болью и тяжелыми временами, но ты сможешь вернуть утраченный свет и энергичность. Понемногу обретая целостность, ты будешь ярко сиять улыбкой. И благодаря росту твоя грядущая любовь принесет еще более счастливые плоды. Я много раз слышал о подобных проблемах от читательниц на наших встречах. Я плохо разбираюсь в мужчинах, поэтому каждый раз, когда я влюбляюсь, страдаю, получая душевные травмы. Из-за этого я боюсь полюбить снова. Думаю, это происходит потому, что ты доверяешься и полагаешься исключительно на время. Все повторяется снова и снова, ведь, несмотря на течение времени, ты остаешься прежней. И хотя время залечит раны, полученные в прошлом, но однажды ты вновь получишь ту же рану и будешь страдать. Поэтому необходимо меняться вслед за течением времени. Нужно измениться, чтобы больше не возвращаться к прежним ситуациям. Потому что, если не поменять свою внутреннюю энергию, то люди, которых ты привлекаешь и которые привлекают тебя, останутся прежними. Поэтому встань, оправившись от боли. Надеюсь, ты не сбежишь перед лицом страданий, а излечишь свои раны развитием и засияешь еще ярче. Ведь ты так сильно отличаешься от прежней себя, не поборовшей боль. Потому что люди, в открытую встретившись с болью, кажутся такими повзрослевшими, такими возмужавшими. Хотя они невыносимо страдали и мучились, эти люди не сбежали перед лицом боли, а поднялись, пережив страдания. Так мы развиваемся. Не отворачивайся и не игнорируй себя, ведь ты сейчас мучаешься. Напротив, обратись к своему внутреннему миру и двигайся вперед. Надеюсь, ты перестанешь зависеть от времени и начнешь полагаться на свое развитие. Это и станет подлинным исцелением. Так ты станешь намного счастливее. От всего сердца желаю тебе обрести еще более прекрасную любовь, счастье при помощи роста и полное исцеление. Примерно в это же время в прошлом году я была в отношениях с одним парнем. Я все никак не могу его забыть, и когда напиваюсь, отправляю сообщение. Мы расстались, потому что он мне изменил, и хотя я уже привыкла быть одна, но, может, из-за того, что во мне еще осталась часть, которая так сильно на него полагалась, я очень тоскую. Как быть? Тебе должно быть так трудно. Ты так полагалась и опиралась на этого человека, неважно, был он хорошим или нет, но с расставанием ты потеряла опору и от этого еще сильнее скучаешь. Я думаю, что единственное плечо, на которое ты должна опираться и полагаться, — твое собственное. потому что только оно всегда будет рядом. Надеюсь, ты справишься с периодом, когда остаешься предоставлена самой себе. Я верю, что, обретя внутреннюю целостность, ты встретишь кого-то, и ваша любовь будет еще прекраснее. Потому что без внутренней целостности одиночество не даст ясно увидеть, хороший человек или нет. Если ты не будешь счастлива наедине с собой, то останешься крайне уязвимой из-за нужды в опоре на другого человека и зависимости от его поддержки. Конечно, плечо другого человека, на которое ты опираешься, может быть рядом всегда, но может настать момент, как теперь, когда оно исчезнет. И как же мучительно и больно становиться в такие минуты, какая же охватывает досада. Если сперва стать человеком, завершенной целостностью, то благодаря ей человек, являющийся тебе опорой, останется рядом навеки. Вместо того, чтобы разделить взаимную незавершенность, подавив друг друга и попав в зависимость, насладись вашей внутренней целостностью, ведь сила, способная наполнить отношения счастьем и радостью, — это лишь наша завершенность. И я верю. Расставание поможет тебе обрести здоровое желание устоять перед натиском жизни и прожить ее, найдя подлинное счастье. Чтобы самым надежным утешением для тебя стало не плечо другого человека, которое не всегда будет рядом, а твое собственное, что всегда в твоем распоряжении. Стань целостной, чтобы больше не зависеть и не полагаться на того, кто причиняет тебе боль. Когда мы, не обретя еще внутренней целостности, опираемся и попадаем в зависимость от другого человека, мы привязываемся к нему, а эта привязанность воспринимается партнером как давление. И в конце концов, не выдержав, он уйдет. Привязанность, желание удержать человека рядом, парадоксальным образом, напротив, отталкивают и удаляют его. И если партнер уйдет, тебе будет так же больно, как сейчас. Поэтому обрети собственную целостность, чтобы создать отношения, в которых вместо взаимозависимости, давления, страха, что кто-то уйдет, будет царить любовь, основанная на доверии, счастье и радости, и вы, разделяя боль, станете опорой и утешением друг для друга. В этом мире никто не способен заполнить твое опустошенное сердце, это можешь сделать только ты сама. Если попытаешься наполнить душу при помощи других людей, это снова принесет лишь боль и страдания. Я достаточно счастлива, даже когда нахожусь наедине с собой, но с тобой моя жизнь становится еще счастливее. Только когда двое в паре желают этого, благодаря завершенности каждого любовь становится вечной. И когда мы движемся к развитию в таких отношениях, то и сама любовь становится еще более целостной. И эта завершенность станет для обоих надежной опорой и объятиями радости. Уже одно лишь нахождение рядом поможет забыть обо всех тревогах и страданиях в жизни. Такова любовь. Подлинная любовь, которая приносит не беспокойство и боль от того, что вы вместе, но радость и утешение. Чтобы обрести такую любовь, нужно научиться с любовью и нежностью встречать каждый новый день. Чтобы время, проведенное в одиночестве, не приносило опустошенность и холод. Наполни свое сердце любовью и искренностью. Брось себе вызов и попробуй сделать что-то самостоятельно, преодолев свои страхи. Причина, по которой мы вступаем в отношения, не в заполнении недостатков, не в необходимости, а в том, чтобы любить себя еще больше до тех пор, пока не настанет время наслаждаться всем с другим человеком, несмотря на собственную завершенность. Потому что если ты вступишь в отношения из-за пустоты, рожденной страхом быть одной, холодом и одиночеством, то тебе не удастся наполнить ни душу, ни сердце партнера. И в таких отношениях ты и дорогой тебе человек почувствуете лишь еще большее опустошение. И наоборот, если время наедине с собой кажется целостным, но минуты с любимым человеком настолько прекрасны, что ты тут же договариваешься о будущей встрече, если ваши отношения наполнены этим волшебством, то они лишь еще больше наполнят души радостью и изобилием. Поэтому, чтобы все твои отношения были наполнены искренней радостью, чтобы ты любила и была любима человеком, который по-настоящему заботится о тебе и ценит тебя, прежде всего обрети самостоятельность. Помни, когда тебе одиноко, ты не можешь найти того, кто действительно тебя любит и ценит. Не забывай, что человек, с которым ты, вероятно, проведешь несколько лет, может причинить боль и страдания. Это тоже своего рода урок, но если ты встретишь человека, что будет видеть и оберегать твою ценность, создастся что-то прекрасное и волшебное. Отношения, не становящиеся прочнее и причиняющие боль, — лишь пустая трата времени, а твоя жизнь слишком драгоценна для этого. Желаю тебе непременно обрести собственную целостность. Оказалось, я не единственная. Мне отвратительно из-за этих отношений и тяжело от мысли, что он не был моей судьбой, но ведь со временем станет легче. Тебе так больно и досадно. Дай я тебя обниму. Положись не на время, а на собственный рост. Нынешние раны затянутся и исчезнут, но если не встать на путь развития, то ты все время будешь получать одни и те же раны и страдать. Поэтому воспользуйся этой болью как возможностью заглянуть в свою душу и начни совершенствоваться ради будущего счастья. А этот рост привлечет вслед за собой и еще более прекрасные отношения, ведь ты начнешь смотреть на людей с более зрелой позиции, чем раньше. Сперва избавься от заблуждения, что время лечит, справься с этой болью и начни развиваться. Воспитай в себе высокую самооценку, когда ты любишь себя и заботишься. Такая самооценка убережет от любых ран и научит мудрости, как прожить в этом мире еще более счастливую и прекрасную жизнь. Искренне надеюсь, что ты наложишь на раны мазь под названием «развитие», и они затянутся, не оставив ни шрама, и желаю тебе обрести любовь, которая будет еще прекраснее, чем теперь. Я рассталась с парнем. Как только мы расстались, я не испытывала грусти, и, начав общаться с другими людьми, не придавала разрыву прошлых отношений большое значение. Но сейчас, когда я в отношениях с новым мужчиной, я все время вспоминаю о бывшем. Мне кажется, что никто не полюбит меня так, как он. Я хочу вернуться к нему. Как же мне поступить? Я думаю, что сейчас тебе следует не начинать новые отношения или возвращаться к бывшему, а поставить точку в разрыве предыдущих отношений. Не бывает так, что остаешься безразличной к расставанию с любимым человеком. Ты не ощущала реальность разрыва, но теперь боль проявилась. Расставание? Сразу после ты подумала. Не так плохо, как я считала, но проходит месяц, и на глаза наворачиваются слезы, обрушиваются боль и тоска. Вот теперь расставание стало реальностью, потому что сердце поняло, что человек, прежде всегда стоявший рядом, исчез. Завершение расставания — это период боли, когда кажется, что тебя разорвет на части. Выдержи, переживи его, верни себе любовь, которую прежде дарила партнеру. Расставание можно считать завершенным только когда ты научишься любить и ценить себя до такой степени, что даже наедине с собой не почувствуешь себя одиноко. И сколько же еще рвать себе душу? Сколько слез еще нужно пролить? Как же сильно еще предстоит страдать, чтобы добиться этого завершения? Но у тебя не было времени на завершение расставания, ты встретила другого мужчину, и уже в новых отношениях тебя настигла боль разрыва. Ты начала сомневаться. Нужно ли остаться в этих отношениях или вернуться к бывшему? Потому что страшно остаться одной. Он всегда был рядом с тобой, смотрел на тебя, держал за руку, но теперь ты не чувствуешь его руку, его нет рядом, и от этого так страшно и одиноко. Но вы расстались, потому что, даже оглядываясь в прошлое, ты понимаешь, это было неизбежно. Хотя и не просто было решиться, но расставание стало осознанным выбором, который ты сделала, сжав зубы. Ты знала, что будет больно и грустно, но рассталась, потому что поняла — он не тот, с кем ты дойдешь до конца жизни. Ведь боль от разрыва отношений будет меньше, чем боль, которую ты испытаешь, увидев, как он меняется, пока вы вместе. Поэтому найди время, чтобы взять на себя ответственность за сделанный выбор. Не сбегай перед лицом пугающей тебя боли. Стисни зубы и возьми на себя ответственность за расставание. Поставь точку в разорванных отношениях, восстановив утраченную за время боли целостность. Если, не завершив процесс расставания, начать новые отношения или вернуться в прошлое, то они скоро закончатся, принеся обоим лишь боль из-за отсутствия целостности. Если, не завершив процесс расставания, начать отношения с новым человеком, Разве в этой любви и ты, все еще находящаяся в процессе расставания, и партнер, не будете наносить друг другу еще больше раны из-за незавершенного разрыва, из-за непрекращающихся сомнений? Конечно, ты будешь страдать, падать и рушиться. Вновь подняться, трясясь от страха и одиночества, таково расставание, на которое ты пошла. Тебе предстоит пережить расставание, не убегая от него, стиснув зубы, и сделать все возможное, чтобы вернуть свою внутреннюю целостность и обрести счастье даже наедине с собой. Лишь обретя завершенность, твоя следующая любовь сможет стать еще прекраснее и счастливее. Но если ты сбежишь, испугавшись, то и твоя следующая любовь не достигнет всей возможной полноты и в итоге исчерпает себя и закончится. Нельзя сбегать в страхе перед одиночеством и болью, с которыми ты сейчас столкнулась и от которых мучаешься. Потому что позже боль вернется, приумножившись. Ведь это была твоя любовь и твое расставание, поэтому возьми на себя ту же ответственность за расставание, которую ты несла за любовь. Несмотря на тяготы и разрывающую тебя боль, прими уготованную долю. Ты не можешь от нее уклониться. И только так ты раз и навсегда поставишь точку в расставании, в окончании прежней любви. Прежде чем вступать в новые отношения, заверши для себя прошлое отношение и обрети внутреннюю целостность. Только так твоя следующая любовь распустится вечным прекрасным цветком. У тебя обязательно все получится. Мой парень ищет только телесного контакта со мной. Мы уже расстались из-за проблем с общением, но каждый раз, когда мы видимся, он предлагает переспать. Он, конечно, спрашивает, хочу ли я этого, но в итоге, после свидания, я полупринудительно отказываюсь в его объятиях. Я его боюсь и ненавижу, часто плачу из-за него. Кажется, что он меня все же любит, но, по-моему, встречается со мной только ради интима. Что же мне делать с этими отношениями? Тебе, наверное, так горько от мысли, что молодой человек, с которым ты сейчас в отношениях, встречается с тобой не из-за того, что любит и хочет быть рядом, потому что ценит проведенное вместе время, а потому что удовлетворяет собственные желания. Близость с ним тяготит тебя потому, что ты видишь подобные отношения к себе, чувствуешь его неискренность в любви. Потому что ты пытаешься начать отношения, еще не открыв свое сердце, не убедившись, что между вами зародилась любовь. Проявление любви через прикосновение таково. Когда вы так любите друг друга, что слова не могут выразить всей глубины чувств, и в груди становится тесно от переполненности любовью, хочется крепко-крепко схватить дорогого человека за руку. Если вы держитесь за руки, обнимаетесь, целуетесь, но ваши эмоции не утихают, и этого проявления чувств недостаточно, то вы вступаете в любовную связь. Это желание стать единым целым, чтобы уменьшить то томление в груди, когда ты любишь настолько сильно, что никакие слова не способны выразить огромное чувство нежности, которое заключено в сердце. Люди поддаются страсти не для того, чтобы удовлетворить свои потребности, а чтобы выразить свою любовь, потому что любят настолько сильно, что хотят стать единым целым. Только осознавая это, души обоих партнеров и после близости становятся наполненными любовью. Потому что в это время, когда вы изливаете друг другу всю ту любовь, которая таится в ваших сердцах, вы обретаете еще больше уверенности во взаимности чувств друг друга. Но если вступить в близость с опустошенностью в душе, не справившись с одиночеством, то такая связь не принесет ничего, кроме угрызения совести и еще большего внутреннего опустошения. Ты получишь только душевные раны из-за того, что поддалась страсти лишь для удовлетворения желаний и ощути, что была использована партнером, потому что в такой связи нет ни искренности, ни любви, ни заботы. Мне кажется, что тебе больно и досадно из-за осознания, что ты принесла себе в жертву страстям своего партнера. Если твой возлюбленный склонен поддаваться сиюминутным страстям и не способен подождать до тех пор, пока ты откроешь ему душу, то я бы посоветовал отказаться от этих отношений. Потому что в итоге ты все равно останешься наедине со своей болью и тяготами. Ведь нет смысла продолжать отношения, которые лишь причиняют боль. Нельзя отказываться от самой себя ради того, чтобы партнер мог воспользоваться тобой. Нет необходимости выбирать человека, который не способен разглядеть красоту твоей личности и лишь заставляет ее угаснуть, побледнеть и выцвести. Ты должна научиться отстаивать свою значимость самостоятельно. Надеюсь, что даже если тебе не хватает решимости прямо сейчас порвать все отношения с этим человеком из-за страха остаться одной, даже если сомневаешься в его чувствах, ты не продолжишь встречаться с человеком, заставляющим твое сердце увидать. Любовь — это прекрасное слияние двух людей воедино, когда оба ценят время, проведенное вместе, постоянно хотят видеть друг друга. Но если для тебя важнее удовлетворить свои желания, то это проявление любви не к себе, а к собственным страстям. Поэтому не утрачивай свои ценности, не сумев справиться с минутным увлечением. Построй отношения с человеком, который захочет быть с тобой потому, что ему дорого время, проведенное вместе. С тем, кто больше всего ценит мелочи. Совместные ужины, прогулки, посиделки в кафе, ваши разговоры. Встреть того, кто даже в эти незначительные моменты будет счастлив малейшей улыбке. Того, кто видит цель отношений не в человеке, с которым вступает в связь, а в ценности воспоминаний, созданных вместе. Того, кто сможет построить с тобой отношения, наполненные трепетом и нежностью, кто подождет до тех пор, пока ты сама не будешь готова к такой любви. Нет ничего плохого в близости. Если ты любишь, то вступление в интимные отношения естественно, ведь это проявление любви. Но плохи те отношения, в которых все строится вокруг похоти. Когда вы любите друг друга настолько, что слова не могут выразить всю силу чувств, ваши отношения не будут пустыми, ограничивающимися лишь получением простого наслаждения через интимную близость, они будут пропитаны сердечным очарованием, которое выходит за рамки постели. Потому что это будет не опустошение пагубным пристрастием, а наполненность любовью. Надеюсь, вместо того, чтобы стараться полюбить и понять этого эгоистичного мужчину, который не пытается принести тебе радость, а ради собственного удовольствия причиняет боль, ты научишься защищать свою ценность, оберегать и любить себя. И за это время, пока ты обретаешь свою завершенность, к тебе навстречу начнет путь другой человек, привлеченный твоей внутренней целостностью. Надеюсь, что для осознания ценности такой любви ты сперва научишься оберегать свою значимость и станешь целостной личностью. Я со всей искренностью желаю тебе большой любви в будущем.